Губы Данилова путешествовали по ее шее, спускались ниже, подлив расшитого жемчугом платья. В бокалах выдыхалось забытое шампанское. Наташа опомнилась первой. «Эй, муженек, может, все-таки в спальне?» Алексей с неохотой оторвался от нее, протянул ей бокал, откинувшись в своем шезлонге. Наташа смотрела в небо и ласково поглаживала его по руке. «Сколько у вас тут звезд?» «Красотища!» — проговорила она. «Да, много!» — равнодушно откликнулся Алексей. «И знаешь что? Ты ярче этих звезд, и луны, и солнца!» «Правда?» — прошептала она, но могла бы и не спрашивать, такими он смотрел на нее влюбленными глазами. Назревал поцелуй, но она хотела оттянуть это мгновение, чтобы его признание, счастье, любовь, свадьба, чтобы все это никогда не кончалось. «Ой, упала, упала!» — закричала Наташа. Алексей тоже успел заметить, стремительная яркая звезда несется вниз по бархатному черному небу. «Желание! Скорее, загадывай!» — воскликнула Наташа. И, не слушая его ответа, радостно доложила. «Я успела. А ты?» «А я не могу», — вздохнул Алексей. «Я же им обещал никаких желаний». «Бедный ты мой!» — протянула она, обнимая его, и промурлыкала. «Никаких? А этих?» И она легким движением положила руку ему на колени, прошлась пальцами по бедрам. «Наташка, прекрати сейчас же», — сделал вид, что рассердился Алексей. Он взял ее руку в свою и спросил: «А ты желание загадала?» «Загадала». «Какое?» Она помотала головой. «Ну, скажи». Она на секунду задумалась, потом решилась. «Да ладно, все равно не исполнится». «Я загадала, чтобы когда-нибудь они разрешили тебе написать роман о том, как мы с тобой живем на острове, где-нибудь у теплого моря, и чтобы звезды там были, как здесь, и светлячки также летали, и цикады трещали, а то, что ты напишешь, потом исполнилось бы». «А это и так исполнится», — уверенно сказал Данилов, «безо всякого писания». Алексей наклонился к ней, поцеловал долго-долго, она чуть не задохнулась. Наташа прильнула к нему, он вдыхал ее свежий морской аромат. Она перебралась из своего шезлонга к нему на колени. «Может быть, прямо здесь?» — хрипло предложил он. И, не дожидаясь ответа, принялся расстегивать пуговки на ее платье. Она не противилась, гладила его по крепким ногам, по твердым бедрам. Ее рука уверенно приближалась ближе и ближе к заветному месту. Василий Буслаев почувствовал, как в его паху что-то дернулось, запульсировало. Он чертыхнулся и опустил прибор ночного видения. Магнитофон, оставшийся включенным, продолжал бесстрастно записывать вздохи и ахи влюбленной парочки. Кажется, эти двое на сегодняшний вечер ничего провокационного не планировали. Буслаев откинулся в своем кресле, которое примостилось за дымоходом на крыше соседнего дома, снятого им на оперативные деньги. Он прикрыл глаза, вздохнул соленый йодистый воздух. С пляжа доносились визги гостей, причисляющих себя к рангу нудистов. Василию вдруг мучительно захотелось оказаться среди них, беззаботных, пьяноватых, счастливых, бросить наблюдательную аппаратуру, забыть о деле Данилова. Но он не мог. Не мог он, равно как его шеф Петренко и Варвара, и начальник комиссии генерал Струнил, выкинуть из головы то, что в обычной жизни рядом с нормальными, не ведающими опасности людьми, остались двое. Остался Данилов, связанный всего лишь бумагой, подпиской, что он дал вечером 30 апреля в конспиративном номере гостиницы «Пекин». Подпиской из двух пунктов. Первый.